Репетитор. «Вы не представляете, — сказала Маргарита Лукьяновна моему папе, — какие у вашего сына низкие способности. Он до сих пор не запомнил таблицу умножения, а мне это плевок в душу. Что он чаще пишет с буквой «Я»?» «Низкие способности, — сказал папа, — это не Андрюхина вина, а Андрюхина беда. Главное — старание, а не способности, — смягчилась Маргарита Лукьяновна, — и добросовестное отношение, чтобы он света Божьего не видел, понимаете? А то я его оставлю на второй год». Всю дорогу домой папу одолевали черные мысли. А тут еще во дворе стали чистить канализационные люки. Из аварийной машины вышел шофер и, как бы обращаясь к детям планеты, сказал: «Если хотите работать здесь, плохо учитесь. Все двоечниками были», и показал на бригаду в люке. «Любой ценой», — сурово сказал папа, — «ты должен из двоечника выйти в удовлетвористы». «Тут надо так», — сказал он, — «ставить себе задачу, чтоб пупок трещал. А то время фьють, смотришь, сил нет, а там и умирать пора». И он стал разучивать со мной таблицу умножения. «Шестью шесть, девятью четыре, пятью пять». «Ух!» — погрозил он нашей безмятежно спящей такси киту. «Лентяй! Бородавки только растит, ничего не делает. Трижды три, дважды два. Люся!» — закричал он маме. «Люся, я не могу решать эти примеры. Я не могу их ни решить, ни запомнить. Чудовищное что-то. Кому это надо? Только звездочетам». «Так, может быть, возьмем репетитора?» — спрашивает мама. Тут я закричал. «Ни за что!» «Держись, Андрюха!» — сказал папа. «Надо быть философом и бодро воспринимать всякое событие. Я предлагаю взять репетитором мясника или кассиршу нашего продовольственного магазина». «Но это только по математике, Михаил», — возразила мама. «А по-русскому? Как мы одолеем чаща?» «Ты права», — согласился папа. «Тут нужен широко образованный человек». Решили посоветоваться с Маргаритой Лукьяновной. «Есть у меня на примете, — сказала Маргарита Лукьяновна, — один Владимир Иосифович. Грамотный педагог, у него все двоечники по струнке ходят. Разные люди пахнут по-разному. Кто-то морковкой пахнет, другой помидорчиком, третий — черепашкой. Владимир Иосифович не пахнет чем. Вечно он ходил озабоченный, у него никогда не бывало блаженного выражения лица. К тому же он сильно пекся о своем здоровье. Каждое утро 5 минут он лежал в ледяной ванне, и когда меня привели к нему под конвоем, Владимир Иосифович протянул мне свою ледяную руку помощи. «Сколько ног у трех кошек?» — спросил он меня с порога. 10, — сказал я, помня завет Маргариты Лукьяновны. Ответ пауза не украшает. «Маловато», — уныло произнес Владимир Иосифович. 11, — предположил я. Вид у Владимира Иосифовича стал такой озабоченный, что если б его сейчас кто-нибудь проглотил, он бы этого даже не заметил. «Прошу вас пить чай», — сказал он. На кухне в целлофановом пакете он хранил приправу. Там перец, аджика, разные сухие травки, такая желто-оранжевая смесь. Он щедро ею посыпал бутерброды мне и маме. «Мальчик запущенный, но не пропащий», — сказал Владимир Иосифович. «Надо им заняться всерьез, пока он мягкий, как воск. Потом затвердеет, и будет поздно». Мама с благодарностью пожала ему руку, так что он присел. «Приятно все-таки, что твой единственный сын в свои неполные 10 лет не затвердел». «Кем хочешь быть?» — спросил Владимир Иосифович, сохраняя паучью серьезность. Я не ответил, не стал ему говорить, что я бы не хотел быть ни камнем, ни дубом, ни небом, ни снегом, ни воробьем, ни козлом, ни Маргаритой Лукьяновной, ни Владимиром Иосифовичем, только собой. Хотя я и не понимаю, почему я такой, какой я. «Андрей», — говорил мне Владимир Иосифович, — «я человек прямолинейный. Как пишется чаще? И сколько будет 6 умножить на 8? Ты должен полюбить эти слова. Гнать, терпеть, ненавидеть, зависеть. Только тогда ты научишься верно изменять их по лицам и числам. А я отвечал: «Давайте посвистим». «Вы можете свистеть космическим свистом. Как будто это не вы, а кто-то свистит вам из космоса». «Андрей, Андрей!» — звал меня Владимир Иосифович. «У тебя с каллиграфией не все в порядке. Все буквы в крив и в кось». А я отвечал: «Старина Билл, когда ты ешь печенье, у тебя совсем исчезает шея, особенно сзади». «Я буду фиксировать все твои минусы поведения», — говорил Владимир Иосифович. «А ты станешь делать успехи, и я награжу тебя памятным подарком». А я отвечал: «У меня песни хорошо идут. Какая-то мелодия нагрянет, и слова сыпятся, как горох. Слушайте мою песню, Владимир Иосифович. Шмакозявки. Шмакозявки удалые, шмакозявки полевые. Шмакозявки, ройте норки. Шмакозявки, жуйте корки. Хотите еще? Мне это не трудно». «Ой, не надо», — говорил Владимир Иосифович. «А можно я уйду сегодня пораньше?» «А у тебя что, очень важное дело?» «Да». «Какое?» «Да я еще пока не знаю». «У меня такое чувство», — говорил Владимир Иосифович, «как будто я тащу из болота бегемота. Это уму непостижимо», — говорил он, «что существуют люди, которым не интересно правописание безударных гласных». «А у меня зуб начал сильно расти. То там был признак застоя, а теперь он стал сильно расти. И я прямо чувствую, как у меня волосы на голове растут. Но почему человек все время должен быть в брюках или стоять на двух ногах?» «Ты весь ушел в себя», — тряс меня за плечо Владимир Иосифович. «Сам процесс вычисления стал для тебя тайной. Проверь, как ты написал слово «тетя»?» «Цоца». «Ты очень невнимательный», — говорил Владимир Иосифович. А сам даже не заметил, что у него прямо перед окном вбили в землю щит, уязвимые места танка. Там был изображен танк в разрезе в натуральную величину, и стрелочками указаны его слабые места. Мы сидели у раскрытого окна, и я спросил: «Отгадайте, что у вас нового?» «Где?» «Во дворе». «Да ничего», — ответил Владимир Иосифович. И мы, как обычно, отправились на кухню поесть бутербродов с приправой. Это были редкие минуты, когда мы полностью понимали друг друга. Только за едой я не засыпал, когда его видел. А он не предлагал мне пересмотреть всю мою жизнь для того, чтобы выучить таблицу умножения. Мы молча жевали приправу, принюхиваясь к южным травам, тоскуя о море, и, как говорится, всеми фибрами своего чемодана оба ощущали, как хорошо иной раз полодорничать. И вдруг я заметил, что наша приправа уже не оранжевая, а серая, и поделился с Владимиром Иосифовичем своим наблюдением. «Так, видно, она отсырела», — сказал он и высыпал ее на стол посушить. А она как пошла расползаться. Он ее в кучку, а она вж-вж во все стороны. Я кричу: «Владимир Иосифович, у вас есть микроскоп?» Он говорит: «Нету». «Как это в доме, — кричу я ему, — не иметь микроскопа?» «А зачем он мне?» — спрашивает. Вместо ответа я вынул из кармана лупу. «У меня ключи от квартиры и от почтового ящика прикреплены к лупе», и взглянул на приправу. Это была кишащая масса каких-то невиданных прозрачных существ, причем у каждого пара клешней, шесть пар ног, волосатых и усы. «Мамочки родные», — сказал Владимир Иосифович, — «мамочки родные». С ним просто ужас, что творилось. Жизнь микромира поразила его в самое сердце. Он стоял, вытаращив глаза с белыми ресницами, растерянный, как танк в разрезе. «Андрей», — сказал он, когда я пришел к нему в следующий раз. Он лежал на полу, такой задумчивый, в одних трусах. «Ты что мне посоветуешь вначале купить, микроскоп или телескоп?» Он разучил мою последнюю песню «Стучат пружины за окном, чаек попахивает салом», и распевал ее с утра пораньше, устроившись на подоконнике и свесив ноги во двор. Когда я уходил, он говорил мне: «В другой раз не опаздывай, Андрюха. Если уж я жду тебя, так уж жду». А как-то однажды он вдруг помрачнел и спросил: «Андрей, мы не умрем?» «Нет», — ответил я, — «никогда». Больше я его не видел. Он оставил наши места. А случилось это так. Рано утром я забежал к нему перед школой. Звонил-звонил, не открывает. А соседка выглянула и говорит: «Нет его. Не звони. Ушел наш Иосич». «Как ушел?» — спрашиваю. «Босиком и с котомкой». «Куда?» «По Руси». Дул настоящий такой весенний ветер. Я бегом в школу, а там на доске прикноплен плакат. «Граждане, в вашем классе учится удивительный мальчик. Он чаще пишет с буквой «Я». Другого такого замечательного в целом мире не найти. Давайте все брать с него пример». И подпись «В.И. Лепин». В тот день я выучил всю таблицу умножения. До позднего вечера я, как зверь, умножал и делил многозначные числа. Я целую тетрадь исписал словами «час», «чаще», «площадь», «счастье». Я получил все-все тройки и с блеском перешел в четвертый класс. «Только не надо меня поздравлять», — говорил я своим. «Не надо, подумаешь, какое дело». Но они поздравляли, обнимались, плакали и смеялись, пели и дарили мне подарки. Жалко, Владимир Иосифович не видел меня в этот торжественный момент. А что я мог дать ему, кроме того, чтобы позвать вдали? Путник запоздалый. Я сидел в шкафу, прятался от молний. Я боюсь молний, а тут как раз гроза. Сперва короткие вспышки, грома не слышно, потом как бревна покатились. Бубух, бах, трах, ветер, дождь. И вдруг звонок в дверь. Длинный, громкий. Так обычно звонят дети или милиционеры. Все пошли открывать. Мама, папа. Я выбрался из шкафа. Такса, кит. Глядим, чужой дядька во всем мокром, хоть выжми. И говорит: «Я путник запоздалый. На улице непогода, пустите переночевать». Папа смутился, мама насупилась, я остолбенел. Один наш свирепый кит встретил путника как родного. «Меня зовут Автандил Эльбрусович», — сказал путник запоздалый. «Фамилия Кубанишвили. Ночь застала меня в пути». «Очень рад», — сказал папа, как мог приветливо. «Снимайте свой плащ и шляпу и пойдемте пить чай. Надеюсь, вам у нас понравится». Автандил Кубанишвили пожал руку папе. Потом он пожал руку мне. «А это вам». И он протянул маме пакет, ну такой темно-зеленый, который, когда пассажирам плохо, выдают стюардессы в самолете. Но этот пакет был полный черешни. Утром он вошел ко мне. Свежий, утренний, белые зубы, черная грудь, голубая майка с пристроченным ценником на плече. Загар очерчивал другие майки. Видно, совсем новую надел Автандил Эльбрусович, майку в Москву. Длинные волосы были зачесаны зеленой гребенкой с пупочками. На черных брюках в серую полоску сиял оранжевый ремень. «Все спишь, Андрюха», — сказал он. А я уже лудил, занимался жестяными работами. Возродил тарелку, которая тут у нас была крышкой от помойки, а теперь будет блюдом на торжественных обедах. «Давайте вставать», — постучал он в комнату к родителям. «Позавтракаем, сыграем в шахматы, нарисуем картину». «Какую картину?» — послышался из-за двери голос мамы. «Весна пришла», — сказал Автандил Эльбрусович. «Или утро в горах». Я спросил: «А что, вашего папу звали Эльбрус?» «Что значит звали?» — воскликнул Автандил. «Эльбрус Кубанишвили живой, всеми уважаемый торговец шнурками в Кутаиси. Неделю назад в районном конкурсе на самые голубые глаза он занял первое место. Мой папа Миша, тоже в майке, прошествовал на кухню и вскричал: «Люся, Автандил Эльбрусович приготовил завтрак». Это была ни с чем не сравнимая яичница с двойным перевертышем. Он как почувствовал, что я не люблю жидкие желтки. Когда я гляжу на жидкий желток, мне кажется, он выпустит ножки и поползет. «Однажды в море я потерял штаны», — рассказывал Автандил Эльбрусович, намазывая маслом хлеб всем по очереди. «У меня мощность прыжка очень большая. И очень большие купальные штаны. Представляете, говорит, как человек может испугаться, если мои штаны обовьются у него вокруг ноги. Тут мы заметили, что очень покраснел чайник. Папа хотел налить, но из носика посыпался один только пепел. «Урон хозяйству какой!» — сердито сказал папа. «Кто ж ставит на плиту пустой чайник?» «А вы живете у моря?» — спрашивает мама. В мамином голосе я уловил, что она не прочь была бы нанести Автандилу ответный визит. Летом на каникулы со всеми нами. «Да», — сказал Автандил Эльбрусович, — «всего в двух шагах от моря у меня есть маленький дом. Очень большой». «А с кем вы живете? С семьей?» — допытывалась мама. «С орлом», — ответил Автандил. И рассказал, как он у себя дома развел ужей от мышей. Ужи быстро плодятся, и не успел он глазом моргнуть, как дом закишел ужами. Тогда он купил орла. Случайно, в ресторане у пожарных. «О, с каким кровожадным клёкотом!» — кидался он за моим спаниелем. «Раскинув большие крылья, больше, чем у меня руки». И Автандил Эльбрусович раскинул руки, похожие на крылья какой-то черной косолапой птицы. «Так у вас и спаниель есть?» — спрашивает папа. «Два», — заявил Автандил. «Херольд первый и Херольд второй». «А где спит орел?» — поинтересовалась мама. «Я ему полочку сколотил в форме буквы «Т». Он на нее сядет и сидит, правда, иной раз пуляет». «Как пуляет?» — удивилась мама. «А он хвост поднимет и пуляет», — просто объяснил Автандил Эльбрусович. «На расстоянии 7 метров попадал. В стене вмятину делал и чуть человека не убил. Я нес его на плече, а он...» «Ну, давайте переменим тему разговора», — попросила мама. «Ну, хорошо», — согласился Автандил. «Одна моя подруга поехала на Дальний Восток ловить крабов. Его оранжевый ремень становился все оранжевей, а зеленый гребень в волосах — зеленей. Весь Автандил Эльбрусович на глазах разгорался прямо как заря. «Матросы», — продолжал он, — «вытаскивали крабов из сетей. И она тоже с ними, моя подруга. Дикое веселье поднималось во мне, хотя, чуяло мое сердце, ничем хорошим эта история с подругой не кончится». Зловещая пауза подтверждала мои подозрения. «Она взяла краба», — сказал Автандил, — «бросила, но не так, как надо. И матросу одному краб клешней нос отхватил». «Совсем?» — мама чуть в обморок не упала. «Напрочь!» — махнул рукой Автандил. Мама упала в обморок, а папа забеспокоился и спросил, что это за грохот. Когда все утряслось, они с Автандилом Эльбрусовичем сели играть в шахматы. Автандил Эльбрусович очень жульничал. Папа рассердился, но потом смягчился, потому что Автандил Эльбрусович сказал, «Благодаря моему дедушке у меня есть с собой его фотография, Батуми был освобожден от турок». И тут он увидел гитару. «Андрюха!» — вскричал он. «Сыграй, а, мою любимую!» Он обнял меня за плечо, прикрыл глаза и улыбнулся. «Мой друг научил меня ей». И он запел, сбросив тапочки, с ногами забравшись на стул. «Мы все уходим понемногу в ту страну, где тише благодать». Он сидел на стуле, как орел на Эвересте. Глаза блестят, взор смотрит в облака. Мама смотрела на него боязливо. Не устремится ли этот орел ввысь? Не раскокошит ли окно? «Мы все уходим понемногу», — с чувством подхватил папа, также раздувая ноздри и безумно улыбаясь, как Автандил. «В ту страну, где тише благодать». Я прямо зашелся от таких чудесных слов. Я бешено ударил по струнам, а кит взревел. «Так не пойдет», — сказал Автандил Эльбрусович. «Вы меня заглушаете. И вообще, что у тебя за инструмент?» «Отличнейшая гитара», — сердито сказал папа. На папиной гитаре надпись «Мотивы дембеля. Крик свободы». Кто-то выжег. И роза. Я раньше думал, кто такой дембель? Я думал, это иностранный композитор. а это демобилизованный солдат. «Однажды я сделал себе гитару», — сказал Автандил Эльбрусович. «Просил лучших мастеров. Никто, как я, делать не соглашался. Это все равно, — говорили они, — что просить кривой гроб. Я сделал ее за 2 года. Пришел с ней и встал во дворе консерватории. Все высыпали на балконы. Сыграй, — кричат. Я только струны тронул. А они, что это было, слушай, это же бархат и хрусталь. Нижняя — бархат, верхняя — хрусталь. Тут приезжает гитарист из Испании со своей гитарой. 3000, — говорит, — за нее заплатил. Чистая бразильская ель и палисандр. А у Автандила Эльбрусовича адыгейская ель и тута». Разошлись Автандил Эльбрусович и знаменитый испанский гитарист по разным комнатам. А слушатели столпились в коридоре. И что же? Всемирно известного гитариста от Автандила Эльбрусовича ни один профессор консерватории не мог отличить. «А вы кто по профессии, если не секрет?» Папа бросил на Автандила пронзительный взгляд. «Сторож корабля на приколе. Корабль «Титан». Смотрю, чтоб не подожгли. А то он сгорит в 15 минут. Он весь дерево и краска». Звук полыхания корабля «Титан» я слышал в себе, когда смотрел на Автандила. Я и Автандил, мы одного поля ягода. Я плохо себя чувствую, когда вокруг ничего не происходит. А в жизни Автандила не наступало затишье. Все мои знакомые взрослые в любой момент готовы уснуть или впасть в уныние. Автандил же Эльбрусович, хоть ночью разбуди, готов поведать волнующую историю или захохотать во все горло. Он едал пиявок, запеченных в гусином жире, в Сирии. Пускал блинчики на белом, черном, красном, эдегейском и мраморном морях. Он — это я, когда стану взрослым. Он казался мне великаном. От него шел такой жар, что я снял рубашку. Автандил же Эльбрусович надел плащ и прижал к груди шляпу. «Прощайте», — сказал он, — «спасибо за ночлег. Я еду в Подлипке делиться семенами». «Семенами чего?» «Моей тыквы. Я вырастил тыкву размером с Запорожец. Она получила приз — 100 лотерейных билетов». Он обнял меня и вздохнул. «Жаль, нет фотоаппарата со вспышкой, а то бы вместе сфотографировались на память». И он ушел походкой садовода-любителя, без всяких чемоданов, с одной только сумкой. Она же сумка, она подушка, она же плавательный баллон. Он уносил в ней тыквенные семечки, фото дедушки, спасшего Батуми от турок, и мое сердце. «Абракадабра», — сердито сказал папа, как только за Автандилом Эльбрусовичем закрылась дверь. «Не верю ни одному Автандилову слову. И не потерплю, чтобы какой-то путник запоздалый сжигал мой чайник и морочил голову членам моей семьи». «Да что ты раздражаешься из-за чепухи», — говорила мама. «Он в жизни неустроенный, а сам фантазер». «Да Автандил тюльку гонит», — стоял на своем папа. «Терпеть не могу вранья. Подавай мне чистую правду. Говори только то, что было на самом деле». Папа ходил взвинченный, называя Автандила пройдохой и лапчатым гусем. И вдруг как закричит: «Люся, Люся, опять кит грызет мою стельку». «Но это не стелька», — сказала мама. «Это была оброненная Автандилом Эльбрусовичем тыквенная семечка размером с папин ботинок».